Глава 8. Кошка. «Похоже, у вас был сговор на мой счёт», — как-то криво оскалился Михаил, проведя глазами по звёздной капле Эвелине. «Вы мне всегда нравились, Михаил. Лучший защитник для нашей девочки», — ответила Эвелина. «В этом мнении мы с ней схожи», — согласилась капля. «А ты, бабушка», — Наташа чуть замялась. «Я же могу тебя так называть?» «Естественно, моя деточка. Кто же ещё? Ты с рождения при мне, словно родная». «Как ты попала сюда?» — продолжала Наташа. «Ты смогла активировать арку?» «Звёздная помогла мне», — объяснила старушка. «Но если капля могла помочь, то...» «Девочка моя, твой муж весьма хорошо управляет арками и без меня», — отозвалась кошка. «К тому же, как сказала Эвелина, тебе нужен был защитник здесь. Тут весьма опасно в этом времени. Мы решили отправить тебя вместе с ним. Потому и надоумили, как тебе тайком пройти в арку вместе с ним». «Прекрасно. Вижу, я сыграл нужную роль в вашем тайном плане», — уже недовольно заявил Чернышов, чувствуя себя не в своей тарелке от того, что агент, которого он искал столько времени, последние полгода жил в его доме в роли бабушки Наташи, а он даже не распознал этого. «Важную роль», — сказала Эвелина, — «помог Наташеньке разыскать родителей. К тому же я тоже до сего дня не знала, что вы служите на благо светлых сил. Звёздная хоть бы словом обмолвилась. А я всё гадала, откуда у вас столько необычных навыков и умений, граф», — улыбнулась Эвелина. «Но теперь всё встало на свои места. Федерация до сих пор отлично готовит своих агентов. Но что же теперь?» «Как можно быстрее доберёмся до ближайшей арки перемещения и уйдём в будущее», — заявил Михаил. «Оставаться в этом времени у меня нет желания. Думаю, у вас тоже». Он протянул руку вперёд и собрал останки сына в одну кучу и переместил их в пустой кувшин из-под воды. «Итак, обратно в будущее. Батюшка Пётр благословил меня», — сказала Наташа. «Возвращаться в 1772 год также опасно. Пойдём далее, в 19 век», — заявил Чернышов. «Там у меня есть поместье в Воронеже, и там пока нет репов». «Хорошо», — кивнула Эвелина. «Вам виднее, Михаил». «Надо торопиться», — заявила кошка. «Репы в негодовании. Царь подписал указ об аресте приближённых Меньшикова, а его самого с семьёй выслали из Петербурга. Твой разговор с царём удался на славу, альдеронец». «Я рад, что правда восторжествовала. Царь должен знать, кто в действительности виновен в гибели его деда и мучительной смерти отца». «Всё верно говоришь», — отозвалась капля. «Но рептилоидам это правда не по нраву. Сейчас они просто в бешенстве. Прекрасно вижу это. Меньшиков — их верный вассал, через кого они теперь будут проворачивать свои гнусные тёмные делишки. Самозванца Петра ещё ранее светлые волхвы отправили вон с этого света. К тому же Меньшиков только что рассказал репам всё о Наташе, о Гарте, и скоро они будут здесь. Они жаждут крови. Надо уберечь нашу девочку, ведь она опять ждёт малыша». «Я беременна?» — опешила Наташа. «Да», — кивнула кошка капля. «Это дитя ты обязана хранить как можно бережнее. Он последний из царского рода, ведь молодому царю Петру осталось недолго царствовать. Твой отец говорил тебе об этом». «Полчаса», — сказал твёрдо Михаил. «Собираем самое необходимое и уходим из этого времени». Они выехали засветло. Всадники и кошка на двух лошадях последовали по пустынным улицам в едва рассветной мгле. Наташа сидела на коне боком впереди Михаила, и он бережно придерживал её. До сих пор она неважно себя чувствовала. Оттого они поехали на одной лошади. Велена с кошкой скакали позади. К луке седла была привязана крынка с прахом Павлуши. Они намеревались как можно быстрее доехать до собора, где располагалась арка перемещения, стараясь не привлекать излишнего внимания. Наташа была ранена, и быстрая скачка могла навредить ей. Оттого они двигались медленной иноходью. Велина Александровна скакала немного позади, с небольшим вещевым мешком на плечах, в котором сидела серебристая кошка. «Миша, у меня голова идет кругом», — тихо вымолвила Наташа в какой-то момент, когда они проехали половину пути. «Почему Капля называет тебя альдеронцем? Я поняла, что вы служите с бабушкой Федерации Света. Про нее говорила и моя матушка Евдокия, когда упоминала о Вере. Но ваша служба, зачем она?» «Федерация объединяет многие разные цивилизации во Вселенной, планеты и звездные системы, которые стоят на стороне света. Я агент, как некогда были Вера и Велина. Федерация посылает нас на разные планеты для помощи. Пытаемся сделать эти миры чуть добрее и справедливее», объяснил Михаил, натягивая вожжи и чуть придерживая коня, который поскакал слишком резво. «И что же, бабушка и ты, Миша, с другой планеты? Вы родились не здесь?» Продолжала она задавать вопросы, ухватив самую суть. «Да, я прилетел с другой планеты. Я родился на Альдероне, в пятом измерении. Я служу в Федерации более 200 лет». «Просто нет слов, Миша. И как же ты попал в наше время?» Он рассказал ей в двух словах о своей миссии на Гаю, о том, что долгие годы разыскивал Каплю, выдавая себя за графа Чернышова. Она слушала молча, внимательно глядя на его профиль и не перебивая. Когда он замолчал, она долго пронзительно смотрела на него, и он бросил на нее внимательный взор, не в силах понять, испугалась она его рассказа и считает его неким чудовищем, или же наоборот, ничего не поняла. «И как твое настоящее имя, альдеронец? Михаил?» — тихо спросила она. Он глухо выдохнул, понимая, что она не просто все поняла, но и приняла эту правду, и явно не боится его. «Ариан. Матушка дала мне его. По-альдеронски оно значит «звездный рыцарь». «Красивая. Очень тебе подходит». «Надеюсь, ты не считаешь меня чудовищем». «Чудовищем? Ты вольна так думать. Мало того, что родился на другой планете, мне еще и лет много». «Почти 300, ты сказал». «Да». «Нет, меня это не пугает. Наоборот, я просто восхищена. Мой муж из иного мира. Разве можно было такое помыслить? Это же так интересно». Улыбнулась она. «Твой возраст меня не смущает тоже. Хотя немного удивительно, ты выглядишь невозможно молодо». «Я же говорил тебе, душа моя, на планетах пятого и выше измерений для душ, которые там воплощаются, старости не существует. Существа, живущие в тех мирах, сами выбирают, когда им уходить из физического тела. Быстрое телесное старение происходит на планетах третьей мерности, такой, как эта. Хотя даже здесь, в дуальном мире, чистые души медленно стареют. Такие люди выглядят моложе своих лет». «Чудеса, да и только». «Это обычные законы Вселенной. Просто рептилоиды за многие тысячи лет убедили людей в том, что старение организма – норма, а это не так. Люди сами внушают себе, что старость настает после 50, а вскоре и смерть. Но люди, жившие ранее на Гае многие тысячи лет назад, когда планета еще находилась в 7-м, затем в 6-м и 5-м измерении, знали, что старения как такового нет, и потому жили сотни лет. Сейчас же Гая словно опустилась в болото. Страхи, страдания, войны, рабство разрушают жизни и калечат души и тела. Потому люди стареют и болеют, а репы поддерживают этот хаос и тьму, развязывая новые войны». «Как жаль, что то благословенное время прошло», — вздохнула Наташа. «Оно настанет снова. За все свои страдания и бескрайнее терпение красавица Гая вновь сможет подняться в пятое измерение, как когда-то давно, тысячи лет назад. Любовь Творца к ней и ко всем нам безгранична. Осталось совсем немного. Именно для этого на Гаю пришли звездные капли, чтобы выявить всех людей со светлой душой, которые тянутся к свету, чтобы помочь им подняться вместе с планетой в пятое измерение, в ту счастливую жизнь». Москва, близ Спасского собора, 1727 год, сентябрь. Они уже приблизились к нужной улице. Стояла подозрительная тишина, которая вызывала у Михаила подсознательное чувство опасности. Но вокруг не было видно ни души. Они подъехали к ограде собора и спешились. Михаил поднял Наташу на руки, она же держала крынку. Велена выпустила кошку из сумы, и животное пошло рядом. Они быстро направились внутрь церковной ограды, намереваясь как можно скорее войти в собор и активировать арку перемещения, но тут раздался окрик позади. «Стойте!» Резко остановившись, Михаил с Наташей на руках и Велина, следовавшая рядом, увидели, как из-за небольших кустов, деревьев у ограды, сзади и впереди появились многочисленные темные фигуры угрожающего вида в шляпах и плащах. Их было несколько дюжин. Они окружали их, остановившись в десятках шагов от них. Все орионцы и репы, просканировал их души Михаил, их явно ждали и ждали в правильном месте. Там, где находилась единственная в округе работающая исправно арка перемещения. И, похоже, рептилоиды отлично знали, зачем Чернышовы и Велина приехали сюда и, видимо, собирались помешать. «Что вам нужно?» — процедил Михаил, сильнее прижимая к себе Наташу. Он ощущал справа от себя дыхание Велины и ауру серебристой кошки слева. «Найденная наследница должна быть уничтожена!» — отчеканил один из убийц, озвучив вслух приказ, данный его отряду чуть ранее. «Дайте нам уйти! Более мы не появимся в этом времени», — попытался убедить их Михаил. «Нет, вы останетесь здесь», — прошипел тот в ответ, и тут же все окружающие вояки вытянули ружья и пистолеты, подняв их. «Огонь!» — скомандовал главарь. «Миша, боженька, помоги!» — закричала истерично Наташа, слыша первые выстрелы ружей и испуганно вжимаясь лицом в широкое плечо мужа. Велена выкинула вперед руку, пронзив одного из репов, и тут же пуля угодила в ее руку, и она застонала, притиснув ладонь к ране. Мгновенно Чернышов поставил жену на ноги и выкинул в первый ряд репов снежный вихрь, сбивший некоторых с ног. Он выхватил пистолет, но тут же на них обрушился град пуль с ружей второго и третьего эшелона убийц, пробивающий плоть, словно огненный поток. «Довольно!» Вдруг раздался громоподобный телепатический глаз капли Талимана в головах Михаила, Велины и Наташи, и кошка ударила хвостом о землю. Все замерло вокруг. Все словно окаменели, никто не мог двинуться. Все лишь водили глазами по друг другу, не понимая, что происходит. Ни слова, ни движения никто из присутствующих в этот миг около собора не мог сделать. Капля-кошка ударила второй раз хвостом о землю и тихо сказала. «Время, повернись вспять. Никакой стрельбы». Тут же, словно в замедленном кино, время начало откручиваться назад, и все увидели себя со стороны. Пули полетели обратно в ружья, а окружающие переместились в позы, занимаемые минуты ранее. А ран на телах Михаила, Наташи и Велины не оказалось, а Наташа находилась на руках мужа. «Итак, идем в Воронеж. 1834 год». Раздалось в головах Чернышовых телепатический голос капли кошки, и она в третий раз ударила хвостом о землю. Тут же вспышка озарила окружающее пространство вокруг собора на несколько верст. Агрессивные вояки с оружием в руках были снесены световой волной, упав наземь и вновь ожив. А Михаил, Наташа и Велина исчезли из этого времени. Российская империя, Воронеж, 1834 год. Усадьба Михайлова. Ослепляющий белый свет исчез, Наташа огляделась. Она так и была на руках у Михаила, а бабушка стояла рядом. Находились они в незнакомом ей месте, посреди широкой аллеи, у двухэтажного каменного особняка, выкрашенного в золотисто-персиковый цвет с белыми колоннами у входа. «Все исполнила», — заявила капля-кошка. «1834 год. Воронеж». «Вот это чудо!» — просипел Михаил, восхищенно оглядывая свою воронежскую усадьбу и понимая, что капля принесла их не только в нужное время, но и в место. «Ты что, прочла мои мысли?» «Да, альдеронец», — ответила важно капля. «Я многое могу, ты же знаешь. Не только перемещать во времени и пространстве, Могу повернуть движение солнца по другой оси, если понадобится». «Боги светлые!» — пролепетал мужчина, осторожно ставя Наташу на ноги и видя, что едва занимался рассвет, и слуги, видимо, еще спали. «Так ты могла одним взмахом своего хвоста успокоить всех рептилоидов и орионцев и раньше, но не делала этого. Ты позволила им убить моего сына и ранить Наташу, убить Веру, царя Петра и...» «Слушай, альдеронец!» — перебила его капля и вмиг превратилась в белого голубя. Похоже, в этом времени она решила стать птицей. «Мало ли, что я могу. Я не имею права вмешиваться в это, ты понимаешь? Ни во что не имею права вмешиваться. Я всего лишь сторонний наблюдатель. Это моя миссия здесь, на Гае. Могу только направлять и подсказывать. Все. В редких случаях, скорее критических, как сейчас, помочь, но не более. Вы сами должны все делать. Сами, своими руками. Иначе это будет прямое нарушение свободной воли живых существ. А это главный закон Вселенной. После закона о безусловной любви». «Ясно». «Нет, не ясно. Вижу, что, пребывая в трехмерности, ты, похоже, позабыл всю звездную науку о мирах. Оттого осуждаешь меня». «Это не так», — глухо вымолвил он. «Да, я могу хоть теперь все устроить на этой планете. Одним щелчком хвоста удалить всех рептилоидов, орионцев с Гаи, остановить все войны, сделать всех людей беззаботными и богатыми. Но что это даст? Ничего. Пойми, только в таком мире, в страданиях и победе над злом, ваши души совершенствуются и становятся чище и поднимаются на другой уровень развития, если вы достойно проходите все испытания с благодарностью и спокойствием. Вы сами своими поступками совершенствуете свою душу, переходя на четвертую и пятую мерность. Что толку, что я все сделаю за вас? Ваша душа так и останется душой третьего измерения, не прошедшей нужные уроки жизни. А вы так и будете бесконечно воплощаться в мирах третьего измерения. Именно поэтому светлые боги не вмешиваются открыто ни во что, хотя и могут сотворять свои мысли Вселенной. Они понимают, что, нарушив закон свободной воли любой души, они не дадут развиваться ей самой. Это как носить дитя все время на руках, не позволяя ему научиться ходить самому. Только сама душа может развить себя, никто за нее. По-другому не происходит в бескрайних вселенных. «Я понимаю, о чем ты говоришь, капля», — воскликнула Наташа. «Павлуша сказал, что он сам выбрал свою трагичную судьбу. Я видела его душу, пока ты лечил меня, Миша. Теперь его душа перешла в высшее измерение». «Именно», — согласилась кошка. «И душа Верочки тоже выбрала свою судьбу. Я не имела права вмешиваться». «Отчего же ты сейчас вмешалась вдруг?» — нахмурился Михаил. Хотя он понимал, что капля права во всем, но смерть сына... А главное, трагичное осознание, что именно он виновен в этом, раз пришел так поздно, травили его существо. «Что стоило тебе оставить нас репом?» «Не надо так, Михаил», — попросила Велина Александровна. «Все эти годы капля была нашим ангелом-хранителем». «Тот миг был судьбоносным», — просто ответила капля. «Не только для вас, но и для всей Гаи. К тому же в этот миг Наташа просила Бога помочь. Я оказалась ближе всего. Я имею право откликнуться, если меня зовут. Наташа должна жить, чтобы оставить потомство, ибо ее правнуки смогут открыть Либерию для людей, когда придет время. С этим завязано слишком много судеб, переход планеты в пятое измерение и даже спокойствие других звездных миров». «Как это?» — удивилась Наташа. «Все просто, девочка», — сказала капля Талимана. «Все планеты во Вселенной взаимосвязаны. Если страдает одна планета и ее жители, то плачут и другие миры. Все энергии во Вселенной перетекают одна в другую. Низкие вибрации Гаи сейчас также понижают общий энергетический фон и всех планет во Вселенной. Это как если лишить пальца человека, то будет страдать весь организм. Именно поэтому Федерация Света помогает на таких планетах, чтобы добро победило. Повышение вибраций любого из миров повышает общие вибрации всей Вселенной и других планет. Мы все взаимосвязаны, как единый божественный организм. Так задумал Бог Абсолют, любящий безмерно нас всех.